Глава 8. Остатки дня я провел за тренировками. Естественно, переживал и нервничал, но при этом старался контролировать не только мысли, но и эмоции. Отчасти это тоже своеобразная тренировка, и мне она была необходима, иначе с подобными эмоциональными скачками просто скоро выгорю. В тот день я ничего не ел. Перед сном выпил лишь стакан кефира, который у нас был нечасто, и лег в кровать. А наутро с относительно светлой головой отправился распродавать остатки зерен. На удивление, мне даже не требовалось пить кофе с утра, так как я уже проснулся достаточно бодрый. Только вот я все равно выпил одну чашечку. В какой-то степени это стало для меня своеобразным ритуалом для хороших продаж на весь день. Перед выходом из дома я все же решил еще раз попробовать позвонить Марку Шолохову. Безрезультатно. «Значит, заеду к нему по дороге. Надеюсь, сегодня он окажется на месте». Сев в гоблина, завел машину и уставился на приборную панель. Кристалл был практически полностью заполнен, а его зарядка показывала все те же 0,9. Хм, но раз уж на то пошло, такое меня полностью устраивает. Я улыбнулся и поехал по заранее намеченным для себя точкам. Погода сегодня, на удивление, была просто отличная. Ясное, солнечное, но при этом слабый, прохладный ветерок создавал ощущение свежести и легкости. Под конец лета не часто встретишь подобную погоду. По пути, на всякий случай, я заехал в одно место просто убедиться, что они не успели распродать зерна, и им пока что не требуется пополнение товара. Так и произошло. Я поздоровался с баристой, узнал, как дела, и поехал дальше. Судя по его прикидкам, к ним в ближайшую неделю точно не понадобится заезжать. Для меня это плохо, конечно, но в целом кофе продается, клиенты довольны, хозяин доволен, а значит, все нормально. Следующим местом назначения у меня был неизвестный адрес, хотя, если честно, я пару раз обращал внимание на это заведение, но постоянно откладывал его посещение. Мне всегда казалось, что это какая-то дорогая кофейня, возможно, даже ресторан. Но, как оказалось, это обычная кафешка с расширенным меню. То есть там и посидеть приятно можно, и покушать, однако они все равно профилируются на кофе, и у них он есть даже разных сортов на выбор. Такое не в каждой кофейне встретишь. Подъехав к намеченному заведению, я остановился на парковке, которая принадлежала этому заведению. Вход в кофейню был достаточно красивый. Широкое узорчатое крыльцо, украшенное различными живыми цветами. В самом же помещении были огромные витринные стекла, через которые можно было наблюдать за происходящим на улице. Но это если сесть за столики, которые располагались с этого края. Также там можно было, грубо говоря, и уединиться в темном углу. Конечно, не такие закрытые кабинки, как в кофейне, где сидит Марк Шолохов, но тоже ничего. «Здравствуйте!» — оказавшись внутри, обратился я к человеку, находящемуся за барной стойкой. «Я бы хотел поговорить с управляющим либо с хозяином заведения». «М-м-м-м», — вопросительно посмотрел на меня мужчина с выстриженной бородой в виде какого-то узора. И, кстати говоря, машинально я для себя подметил, что мужчина в возрасте и очень опрятный, что нечасто можно встретить в подобных заведениях, в плане возраста. По всей видимости, зарплата у него достойная, раз он здесь работает». «Я хотел бы предложить вам на пробу свой кофе. Пока что можно взять небольшую партию, но если ваши клиенты оценят и вас самих все будет устраивать, тогда можно будет договориться на регулярные поставки. Сразу уточню, что данные кофейные зерна одни из лучших в этом городе. А может и лучше, если уж говорить откровенно». «Хм...» Мужчина протирал стеклянные бокалы чистой тряпкой и, не отвлекаясь от своего дела, продолжил говорить. «Что за сорт?» «Сомбреро», — ответил я, подметив очередное редкое явление. «Мало кто разбирается в сортах по одним лишь названиям». «Хм...» — снова хмыкнул мужчина, но на этот раз более протяжно. «От Шолоховых?» — спустя несколько секунд задал он вопрос. «Правильный вопрос». «Да», — улыбнулся я. «Прямые поставки со склада. Лично вожу без каких-либо посредников». Честно признаться, когда я только начинал этим заниматься, мне было неудобно говорить о подобном, что это зерна от Шолоховых и что я лично вожу его со склада. Но я быстро привык и понял, что данные уточнения могут многое поменять, как минимум отношение людей к моему товару. «Я позову руководителя. Вам повезло, сегодня он на месте, так как на это время договорился о встрече. Но человека еще нет, поэтому, думаю, он сможет принять вас», произнес мужчина и удалился в закрытое помещение. «Руководитель сейчас выйдет». Спустя пару минут снова появился мужчина и проговорил. «Андрей Семенович». «А?» — вопросительно посмотрел я на него. «Имя руководителя», — уточнил тот, — «чтоб вы знали, как к нему обращаться». «Понял, спасибо». Мужчина кивнул и впервые слабо улыбнулся, скорее даже одобрительно. Примерно через минуту из того же помещения вышел подтянутый мужчина с проступающей сединой на голове и в бороде. Он был в светлой рубашке и довольно дорогой жилетке, качество которой сразу же бросалось в глаза. Мужчина мельком осмотрел меня, оценив мой внешний вид, но остановился на моих глазах. Он коротко кивнул и поздоровался. «Добрый день. Я ожидаю встречу, поэтому извините за неудобство, но предлагаю обсудить данный вопрос, не проходя внутрь, чтобы не терять времени. Так что именно вы хотели предложить?» «Зерна кофе, сорт сомбреро, 1000 рублей за килограмм. Поставки со склада рода Шолоховых», — ответил коротко и без лишних слов. Насколько я смог понять, этот человек очень деловой и ценит свое время, а значит, так будет уместнее всего. «Кофе на пробу есть с собой?» «Да, вот. Вы заваривать будете?» «Нет, можно я просто...» «Ага, понятно». Он взял небольшой мешочек, который у меня был заготовлен для пробы, и принюхался. «Замечательно. Кофе действительно отличный, с этим не поспоришь, но данный сорт не самый востребованный, так как многие о нем просто не знают. Однако...» «Меня ваше предложение заинтересовало. Думаю, мое заведение ничего не потеряет, если в нем станет на один замечательный сорт больше». «Я тоже так считаю», — улыбнулся я. «Тогда сколько вы готовы взять?» «В первую партию». «Килограмма 2-3, больше пока что не имеет смысла». «Отлично». Я принялся доставать зерна из своей сумки, в то время как Андрей Семенович продолжил говорить. «Тогда можете пройти вон за тот столик в углу и начать заполнение договора. Я сейчас к вам присоединюсь». Неожиданно замер я, но старался не выглядеть слишком глупо. «Договора?» — медленно произнес я и вопросительно посмотрел на управляющего. «Он самый. Я ведь как-то должен отчитываться перед налоговой. Товар не берется же с потолка, да и мне необходимо все это проводить, чтобы делать налоговый вычет на затраты. Или же вы работаете в черную?» «Ну...» — протянул я, не имея особого желания поднимать такую тему, тем более с незнакомым человеком, хоть он мне и показался достойным и, скажем так, понимающим. «Так, я, конечно, понимаю, что вся эта официальная волокита — это тяжело, неудобно и зачастую даже невыгодно, но моя работа в этом плане уже налажена, и я не хочу что-либо менять, понимаете?» «Ага». «То есть договора у вас нет?» — посмотрел он на меня и, выждав пару секунд, снисходительно улыбнулся. «Да вы не переживайте так, я же не из налоговой. Мне нет до всего этого дела, я лишь беспокоюсь за свой бизнес. Можете говорить как есть». «Честно говоря, я относительно недавно начал заниматься этим делом, и пока что мои доходы были совсем незначительными, поэтому я как бы не видел надобности заниматься этой бухгалтерией. Тем более я не был уверен, что дело вообще пойдет и раскрутится». «Это понятно», — ответил Андрей Семенович. «Я не имею ничего против молодых предпринимателей. Сам когда-то таким был, но при этом я предпочитаю работать без черной бухгалтерии, чтобы не возникало проблем с законом. Понимаете?» «Да, логично». «В общем, давайте поступим с вами так», — продолжил он. «Первую пробную партию я у вас заберу за наличку без всяких бумажек, но если мы сойдемся и сработаемся, тогда в будущем нам потребуется договор. С этим есть проблемы?» — уставился он на меня. «Нет, никаких проблем», — тут же ответил я. Но про себя подумал, что как раз с этим-то у меня могут возникнуть кое-какие сложности, однако я уже наметил их решение. Точнее, есть у меня одна мысль, кто мне может помочь в этом вопросе. «Вот и отлично. Подождите меня буквально еще пару минут. Мне необходимо отойти на задний двор, до машины. Скоро я расплачусь с вами. Тогда рассчитаемся за 2 килограмма. Идет?» «Да, конечно». После последних слов Андрей Семенович снова скрылся в том же самом помещении, а я остался стоять у прилавка в ожидании. «Да вы можете присаживаться. Чего просто так стоять?» — деловито произнес бармен и указал мне на угловой стол, который находился, можно сказать, в тени. Его сложно было заметить, только если смотреть со стороны барной стойки. Кивнув, я прошел за этот столик и, положив на него сумку, принялся доставать упакованные зерна. В этот же момент дверь в кофейню открылась, и внутрь зашел еще один человек. Сперва я не придал этому значения, но услышал знакомый голос и буквально замер. Подняв голову, я увидел Васька, моего друга, открывшего свое кафе, с которым я уже пару раз пересекался за последнее время. Вася подошел к барной стойке и начал разговор. «Здравствуйте. Я заранее созванивался с вами и договорился сегодня на встречу с хозяином. Это по поводу перепродажи моей кофейни на Алексеевской». Бармен вроде бы кивнул, но продолжил заниматься своими делами. «Это вы?» — продолжил говорить Вася. «Мы с вами будем решать вопрос?» «Нет, ожидайте. Руководитель сейчас выйдет». «Ага, понял, спасибо». Буквально через минуту появился Андрей Семенович и поприветствовал Васю. Насколько я понял, бармен в двух словах успел описать ему ситуацию и рассказать, кто новый прибывший. Тот в ответ кивнул ему и обратился к Васе. «Проходите внутрь, присаживайтесь, я подойду через минутку». Когда мой друг скрылся в помещении за барной стойкой, Андрей Семенович подошел ко мне с уже заготовленной суммой денег и расплатился. «Кофе мы попробуем. Любителям и постоянным клиентам я лично его порекомендую. Если все будет хорошо, жду вас через неделю, но уже с договором на руках. Спасибо». Мы пожали друг другу руки, и я направился на выход. Вот и отлично. Еще одно дело сделано. Осталось только... Я посмотрел на свой мобильник и немного взгрустнул. Осталось только разобраться с поставками кофе. Договориться-то я договорился, только вот это были последние зерна у меня на руках. Сев в машину, я снова набрал Марка и, когда услышал ответ, даже слегка завис, не ожидая, что он поднимет трубку. «Алло!» — протянул Марк с другого конца. «Меня слышно?» «А, да, Марк Аврелич, здравствуйте, вас Фирс беспокоит». «Ах да, Фирс, привет. Слушай, тут такое дело. Я, блин, последние дни занят, что нет времени даже на сон. В общем, давай так. Подъезжай сейчас ко мне и обсудим все при встрече. Этот вопрос надо решить лично». «Понял, тогда буду у вас через 20 минут». «Договорились». Марка Шолохова я нашел в кафе уже в привычном месте. Он всегда сидел в одной и той же кабинке, и можно было догадаться, что это место постоянно зарезервировано за ним. Ведь я никогда не видел, чтобы там сидел кто-то кроме него, даже если Марк отсутствовал. Когда я подошел к нему, на столе уже стояли две чашки кофе. Он кивнул на мягкое кресло и произнес: «Садись. Привет, кстати. Давай сразу к делу, а то столько всего навалилось». «Ага», — ответил я. «Согласен. Здравствуйте». «В общем, скажу честно», — продолжил он, дождавшись, когда я усядусь. «По поводу твоего товара произошла ошибка. Мои люди совершили оплошность, и ответственные будут наказаны». «Оплошность?» — аккуратно уточнил я. «Да, это мягко сказано. В общем, твоего товара нет. Его продали другому человеку. Кофе оплатили и отдали по накладным, поэтому мы вряд ли можем с этим что-то сделать». «Хм, ясно», — ответил, поджав губы. Я понимал, что, по сути, Марк постоянно оказывал мне услугу и шел навстречу. Хоть и по просьбе своей сестры, но все же. В любом случае, лично мне он ничего не должен. И все-таки подобная ситуация была неприятная, и не только для меня. Я ощущал, как он также чувствует себя неловко. Уверен, что Шолохов ощущает вину за собой, поэтому я просто продолжал молчать, взявшись за чашку и отхлебнув пару глотков. «Что скажешь?» — спустя некоторое время произнес он, взглянув на меня. «Хм, так значит, он все-таки ждет моей реакции. Ну ладно». «Я все понимаю, Марк Аврелич. В нашей жизни всякое случается, но и вы меня поймите. Я договорился с людьми о поставках, так как был уверен, что все будет в порядке. Ведь я все решил лично с вами, поэтому и не переживал. В итоге они ждут, и что мне теперь с ними делать? Я однозначно потеряю нескольких клиентов». «Это так, но это уже произошло, и я с этим уже ничего не могу поделать, к сожалению. Однако я не собираюсь очернять свое имя, поэтому я предлагаю тебе два варианта. Я могу выделить тебе из своих собственных запасов кофе, который был предназначен для наших собственных нужд, семьи Шолоховых. И поверь мне, я даю тебе гарантию, что этот сорт будет ничуть и не хуже сомбреро». «Но это будет другой сорт», — прокомментировал я. «Конечно, иначе к чему весь этот разговор? Ну так вот, и второй вариант. В качестве своих искренних извинений я готов сделать тебе существенную скидку на следующую партию, и, естественно, я гарантирую, что подобного больше не произойдет. Данная оплошность была в первый и последний раз». «Хм, спасибо вам», — произнес я. «Честно, Марк Аврелич, я ценю, что вы не пустили это на самотек и лично решили мне все объяснить. Однако я не могу позволить себе другой сорт кофе, насколько бы он ни был хорош». Данный вывод я сделал практически моментально. Ведь, конечно же, я уже обдумывал этот вариант, и ни к чему хорошему это не привело. Точнее, выводы, которые я сделал, были неутешительными. «У меня уже есть люди, с которыми я веду дела и с которыми я договорился на определенные поставки». «Я понимаю», — кивнул он. «И если я приду к ним с другим сортом кофе», — продолжил я говорить, «даже если тот окажется еще лучше и более качественнее, не факт, что они станут его покупать. а я просто не могу позволить себе подобные риски. Не сейчас». «Понимаю», — повторил Марк и кивнул собственным мыслям. «Что тогда ты предлагаешь?» «Я не знаю», — пожал я плечами и вновь взялся за чашку кофе. Спустя минуту молчания вновь начал говорить. «Нет ли возможности заказать в ближайшее время дополнительную партию?» «Нет», — практически не раздумывая ответил Марк. «Такое я, естественно, уже обдумывал. Это не вариант. Сейчас через границу никаким образом не провести что-то неучтенное. Да и времени это займет уйму. Думаю, ты не представляешь просто весь процесс». «Это да, тогда я и не знаю. Дело в том, что я не могу рисковать деньгами, которые у меня есть. В скором времени мне необходимо будет их пустить в другое дело». Задумавшись на некоторое время, мне пришла в голову новая и довольно интересная мысль. «А что, если сейчас мы оставим все как есть? Ну, то есть я воспользуюсь вашей добротой и выберу второй вариант со скидкой, но с одним маленьким уточнением». «Я слушаю», — откинулся назад Шолохов. «Вы позволите мне забрать у вас следующую партию кофе и расплатиться за нее после реализации, то есть провернуть постоплату?» «А, то есть?» «То есть я хочу взять у вас свою партию зерен, продать их и уже с вырученных денег расплатиться с вами». «Да, я понимаю, что так бизнес не делается, но это лишь в качестве, то есть в связи со сложившейся неурядицей. Думаю, это могло бы покрыть мои неудобства». «Хм», — хмыкнул Шолохов и потянулся за чашкой кофе. «Ты прав, у нас так дела не делаются, но так как я дал тебе слово, пусть так. Только один раз я пойду тебе навстречу. Скидка плюс постоплата. На следующую партию в 200 килограммов сорта сомбреро. По рукам!» — улыбнулся я. Фирс припарковал гоблина, что уже стал местной достопримечательностью, и устало вышел из машины. Закрыв автомобиль, он заметил парочку мужиков, которых до этого часто видел в гаражах неподалеку, что с интересом его рассматривали. Однако с ним они не разговаривали. «Думаешь, а мне кажется, считать надо. То, что масло не меняешь, да и резину не перекидываешь, это хорошо, но так просто не бывает. Магия, она штука тоже непростая». Донесся до ушей Фирса разговор двух мужчин, явно заинтересовавшихся его гоблином. Однако, пройдя мимо, парень так и не дождался от них вопросов. Войдя в подъезд, Фирс молча поднялся на свой этаж и замер перед дверью. Рука его скользнула во внутренний карман легкой ветровки и достала сложенный в четверо листок белоснежной офисной бумаги. Развернув его, он еще раз прочитал надпись в конце листа. «Согласно вышеперечисленным факторам, выдача кредита наличными признана нецелесообразной». Парень тяжело вздохнул, потер ладонями лицо и протянул руку к ручке, но тут засигналил о сообщении телефон. Взяв его в руки, он мельком глянул сразу на два сообщения. Первое было от Маши. «Не хочешь прогуляться? Просто так». Второе от Алисы. «Как у тебя дела? Я соскучилась. Может, поболтаем?» Фирс несколько секунд молча смотрел в телефон, после чего заблокировал экран, сделал шаг в сторону и просто сел на пол, облокотившись спиной на стену. «Как-то все не так пошло», — произнес он, все еще смотря на лист у себя в руке. В голове всплыли планы по кофе, затем переметнулись к Шолохову, после чего снова сползли на кофе. «Зря от партии отказался», — вздохнул он, хотя внутри разум говорил об обратном. Однако мысль о том, что денег на возвышение не хватает, словно колючий еж, убеждала об обратном. «С чего я вообще решил, что 60 тысяч на возвышение достать так просто?» — метнулась в голове парня обреченная мысль. В руках снова заиграл телефон, он посмотрел на экран. «Алиса», — со вздохом произнес он и принял вызов. «Фирс, привет! Ты занят?» «Есть и немного», — усталым голосом произнес тот. «У тебя что-то случилось?» «Нет, я просто увидела, что ты прочитал сообщение, не ответил и вышел. Вот я и подумала, что как ты?» «Да так, немного проблемы навалились», — произнес парень и тяжело вздохнул. «А ты как?» «Я хорошо. Не хочешь сходить погулять?» — спросила девушка. «Давай я разгребусь с делами и сразу дам тебе знать, хорошо?» — произнес парень, покосился на бумагу у себя в руках и сжал всю волю в кулак, чтобы не попросить у подруги денег. «У тебя точно все хорошо? Может, я могу чем-то помочь?» — раздался голос в трубке. Фирс закусил губу, помолчал несколько секунд, после чего выдавил из себя. «Нет, Алис, все хорошо. Так, немного трудностей. Я решу все и сразу дам тебе знать, ладно?» «Хорошо, не теряйся, ладно?» «Ага. Обещай, что позвонишь, когда решишь вопрос», — требовательно заявила девушка. «Обещаю», — кивнул парень. «Как только, так сразу». Завершив вызов, парень, все так же сидя на лестничной площадке, залез рукой в карман и достал несколько флаеров и одно сорванное объявление. Это были рекламные буклеты от мелких контор, что предлагали деньги в долг. Каждая пестрила уверяла, что деньги дадут сразу, но все они предлагали не более 20 тысяч. Прикинув в голове процент, если он возьмет в долг сразу в нескольких конторах, парень пришел к неутешительному выводу, что он будет работать только на проценты. Да и истории от матери об очередном знакомом, которому переломали ноги за долги, было достаточно, чтобы понять, в таких организациях хватает людей, способных вытрясти душу. Обычно они ждать не любят. Фирс скомкал флаеры и сунул в карман, пару раз хлопнул себя по лицу и произнес. «Выживает сильнейший». Поднявшись на ноги, он отряхнул штаны и добавил. «А побеждает неваляшка». Достав ключи, он открыл дверь и вошел домой. Все еще в подавленном настроении он заметил отца, что развешивал форму на специальной вешалке. Подойдя к нему, он не стал ходить вокруг да около и произнес. «Пап, твой совет нужен». «М-м-м», — обернулся он. «Пап, ты не знаешь, у нас где-нибудь гонки проводят на деньги?» Мужчина выразительно взглянул на парня и спросил. «А ты с какой целью интересуешься?» «Ну?» — начал было парень, но тут же замялся. Повисла неловкая пауза, которую разрушил голос матери. «Мальчики, за стол немедленно!» «Пошли!» — кивнул ему отец. Фирс вздохнул, на ходу стянул ветровку и повесив в прихожей. Тут же зашел помыть руки и прошел на кухню, где уже для него было специальное подготовленное место с его порцией. «Последние новости», — заявила мать с деловым видом, нарезая котлету ножом и придерживая ее вилкой. «Наша Елена Викторовна, начальник отдела, уходит. Сегодня у меня с ней был серьезный разговор, и она хочет порекомендовать меня на свое место начальству». Супруг поднял брови и поднял взгляд на жену. «Мои поздравления», — кивнул он, — «а это, я так понимаю, последние приготовленные тобой котлеты». «Ну, во-первых, еще ничего не решено, а во-вторых, никто не мешает мне приготовить котлет впрок и заморозить, на выходных, к примеру». «Только вот у твоей Елены Викторовны выходных не бывает», — заметил отец. «Да, ей иногда приходится работать в выходные и задерживаться на совещаниях, но не каждый же день». Михаил Сергеевич тяжело вздохнул и покивал головой. Мать же взглянула на сына, вяло ковырявшего в пюре вилкой, протянула руку и потрогала его лоб. «А? Выглядишь ты неважно», — произнесла она. «Что-то случилось?» «Да так, неважно». «Рассказывай», — произнес отец и выразительно на него посмотрел. «Да ничего такого, просто немного накладка вышла. У тебя как на работе?» — постарался свернуть с темы Фирс. «У меня хорошо. Рассказывай, что у тебя, или я начну задавать другие вопросы», — пригласил Михаил Сергеевич, намекая на вопросы о гонках. Парень тяжело вздохнул, взял нож и принялся резать котлету. «Помните, я рассказывал, что перепродаю кофе. Беру у Шолоховых малую партию и развожу по точкам со своей накруткой. Так вот, недавно я пытался забрать свою партию со склада, а оказалось, что ее всю распродали, то ли из-за документов, то ли просто замотались, но моей партии нет, и будет только через 2 недели». «Ну ничего же страшного не случилось, так?» — осторожно спросила мать. «Подумаешь, пару недель подождешь». «А точки тоже ждать будут?» — хмыкнул отец и закинул в рот кусок котлеты. «А люди, что у них кофе покупают?» «Ну да, ситуация так себе», — кивнула мать. «Но ты ведь договоров не подписывал, так?» «Так, но тут я, в общем, в департамент магических дел ездил», — начал Фирс и закусил губу. После паузы он произнес. «Я зарегистрировался как одаренный». «Сколько?» — спросил отец. «Два уми», — ответил Фирс. «Помнишь, я хотел идти на возвышение. Так вот, я там узнал, что в академии набор объявили. Возвышение 150 тысяч, а у меня только 90. Я договорился с Шолоховым, что он мне даст следующую партию под реализацию. Думал, получится 60 набрать как-то. В банк ходил, давал заявку на кредит, но мне отказали. Даже уже о казино задумывался, но не пошел. Там невозможно выиграть. Тем более выиграть такие деньги и унести их с собой на своих ногах. Вот тебя про гонки спросил. Да тоже, не думаю, что смогу там столько заработать». «Так», — подняла руку мать. «Фирс, мы это уже неоднократно обговаривали, но все зашло слишком далеко». Парень вздохнул и кивнул, в то время как мать продолжала говорить. «Ты должен понимать, что быть магом — это престижно и почетно. Да, прибыльно, но давай посмотрим на вещи реально. У тебя всего 2 уми. 2, Фирс. Ты думаешь, что после первого возвышения что-то кардинально изменится? Да, я понимаю, что ты в это хочешь верить, но согласно статистике, прирост там не в 5 и не в 10 раз. А если кто-то утверждает обратное, то это просто сказки. Сказки для маленьких детишек. Ты вообще слышал, что после возвышения некоторые вообще потеряли силу? А про то, что были случаи, что процедура возвышения делала людей калеками? Да и к тому же, ты подумал о том, что вкладываешь сумасшедшие деньги в совершенно бесперспективные мероприятия? 150 тысяч на дороге не валяются. «Ну я же могу сдавать силу, например, когда-нибудь окупится», — предложил парень, не поднимая взгляда от тарелки. Парень не обратил внимания, как отец со вздохом поднялся со своего места и направился в комнату. «Да, но эти же деньги ты можешь пустить и на обучение в колледже», — продолжала мама. «150 тысяч, Фирс, да на эти деньги ты можешь в университет поступить и обучение оплатить». «Да, я согласна, что маги — это совершенно другое, но ты действительно веришь в то, что сможешь поступить в Академию магии в столице? Серьезно?» Фирс поднял взгляд на мать. Уперев усталый и потухший взгляд, он тихо произнес. «Верю». «Господи, Миша, скажи хоть ты ему! Таких, как он, тысячи, все верят, все вкладывают деньги, но поступают единицы!» В этот момент на кухню вернулся отец с пакетом. Размотав его, он достал две небольшие пачки денег, которые положил перед сыном на стол. «Миша!» — насупилась женщина. «Это все наши сбережения!» «Ирин, я в его возрасте мечтал о Валдае. О настоящем Валдае, хотя бы самой простой комплектации. А ты о чем?» «Не помню. При чем тут это?» «При том, что парень болен. Он болен магией и уже выбрал свой путь», — вздохнул отец, усаживаясь на место. «У него другого уже нет и не будет. Это мы с тобой все думали, куда бы нам поступить и что вообще делать дальше. Где платили, туда и шли. А он — нет». Мать недовольно засопела, зыркнула на сына и снова уперла взгляд в супруга. «Мне тоже хочется, чтобы из него получился хороший, обеспеченный человек. Мне хочется, чтобы он был лучше, чем мы. Только вот мы не можем его сделать настоящим магом. Это можно сделать только самому. Поэтому...» Тут он закинул в рот котлету и закончил. «Поэтому дай ему пройти этот путь самому. Все, что мы можем, помочь и поддержать». Михаил Сергеевич пожал плечами и взглянул на Фирса, который, слегка сгорбившись, сидел и смотрел на деньги перед ним. «Спасибо, пап», — тихо отозвался он. Мужчина кивнул, взглянул на сердитую супругу и произнес. «А котлеты отличные. Еще есть?»